Глава 19. Вероятно, проверка шла бы много быстрее, если бы я вызвал Адель. И сама она вычислитель иного класса, чем я, и все основные вычисления проделала и перепроверяла себя неоднократно. Но что-то останавливало меня. Кондрат удалил ее и Эдуарда из лаборатории. Он вычеркнул из памяти компьютера их входной шифр. Я помнил, с какой поспешностью и без колебаний он поставил возвращению жены и друга непреодолимый барьер. Теперь это стало барьером и для меня. Я не имел права просить помощи Адели, не уяснив, почему она удалена. Правда, и меня Кондрат изгнал, но была важная разница. Кондрат кричал чуть ли не с рыданием вдогонку, что навсегда закроет мне вход в лабораторию, но входа не закрыл. Мой шифр оставался в действии. Может быть, Кондрат ожидал, что я одумаюсь и прощу безобразную сцену. С Аделью и Эдуардом было по-иному. Он чувствовал облегчение, когда они ушли. Даже намека на раскаяние я в нем не заметил. Запретив себе звать Адель, я погрузился в расчеты, какие она могла сделать куда лучше меня. Я повторил ее прежние вычисления, искал математический просчет, прикрытый внешней аккуратностью. Я делал ту же работу, что и она, но делал независимо, даже отказался от параллельной сверки результатов. Тетрадь с расчетами Адели лежала на столе, я запретил себе раскрывать ее, пока все не закончу. И вычислял я иначе, чем Адель. Профессиональные вычислители имеют свои приемы, они что-то упрощают, через какие-то ступеньки перепрыгивают. Мастерство Адели слагалось из множества отступлений от школьных правил. Одно из таких отступлений и могло породить неприметную ошибку, ставшую в конечном итоге роковой. Так я думал, возобновляя давно проделанную работу, и, в отличие от Адели, не позволял себе ни малейшего нарушения норм. Когда я сравнивал, что получилось у меня, с тем, что было у Адели, меня охватило новое чувство к ней. Я всегда уважал ее дарование вычислителя, ее профессиональное мастерство. Теперь уважение превратилось в восхищение. Я был растроган. Так все оказалось изящно и безошибочно в каждой странице формул и цифр. Конечно, уважение и восхищение — чувства деловые, они сопровождают профессиональную оценку профессионального умения, а растроганность из иной области — это чувство некорректное. Но я ничего не мог поделать. Когда-то я был влюблен в Адель, но никогда по достоинству не принимал ее как ученого. Так мне увиделось ныне. «Ошибка не связана с работой Адели», — сказал я для записи мыслиграфа. Кондрат правильно говорил, что Адель ни в чем не погрешила. Теперь константа тета. В ней корень зла. Восстановить утраченные страницы 123-134 и проанализировать их содержание. Утраченные страницы возобновились в моей памяти так ясно, словно лежали на столе, и я рассматривал их, а не вспоминал. Я мысленно перелистывал их, всматривался в формулы и цифры. Мыслиграф закреплял на пленке все, что восстанавливало мысль. Отныне, вызывая на экран изображение, я смогу уже не тратить на каждую страницу мыслительных усилий. Меня снова и снова охватывало ощущение, с каким я тогда под сумрачным взглядом Кондрата, под полными отчаяния и надежды взглядами Адели и Эдуарда, старался вдуматься в эти страницы. Они были убийственно неопровержимы. Константа тета, определяющая микророждение пространства при облучении ядра ротонами, эта открытая Кондратом новая мировая константа ровно на два порядка, ровно в 100 раз меньше, чем мы рассчитывали. Возобновившиеся в моей памяти страницы обладали какой-то магической силой. Они заставляли верить в себя. Но сейчас, в отличие от того дня, когда я впервые вглядывался в эти страницы, я заранее знал, что в них таится путаница, не исключен и обман. И твердил себе: только обман, только стыд, что понадобилось нас обмануть, мог заставить Кондрата вырвать эти страницы из журнала. Я ставил перед собой вопросы и отвечал на них, я спорил сам с собой. Не могло ли произойти так, что Кондрат сам обманулся, а потом сам же обнаружил свою ошибку и в ярости уничтожил следы самообмана? Нет, не могло. Кондрат бросился бы к нам, увидев самообман. Он снова призвал бы нас троих в лабораторию, он ликовал бы, что путь к успеху по-прежнему реален. Вот так бы он поступил. Этого не было, вспомни. Но все данные так дьявольски доказательны. Вот я снова вглядываюсь в уже несуществующие страницы. Их несуществование и доказывает их недоказательность. И еще одно. Не подозрительно ли само по себе абсолютное правдоподобие данных? Хотя бы щелочка для сомнения, хотя бы признак неточности. Нет, все рассчитано. Оглушить неожиданным набором доказательств, но не дать по-настоящему разобраться. Если бы Адель с Эдуардом остались, если бы тебе не пришлось уйти, такая проверка неизбежно бы совершилась, и обман или самообман столь же неизбежно раскрылся бы. Значит так, вслух приказал я себе, ты с напряжением вспоминал утраченные страницы журнала. Теперь забудь их. Они не должны возобновляться в твоем мозгу. И проделай такую же работу, как с вычислениями Адели. Восстановив все, что Кондрат вносил на изъятые страницы, сам определи истинное значение тета по его экспериментам. Так ты записал в первом пункте своей новой программы поисков. Выполняй. Была ночь. Отключив мыслеграф, я пошел домой.